Сталин, не обладая оперативными тактическими познаниями, в критические моменты битвы за Царицын проявил диктаторские замашки, твердую руку. В записке в центр Сталин пишет: «Гоню, ругаю всех, кого нужно. Надеюсь, скоро восстановим положение. Можете быть уверены, что не пощадим никого, ни себя, ни других. А хлеб все же дадим. Если бы наши военные специалисты-сапожники не спали и не бездельничали, линия фронта не была бы прорвана. Если она будет восстановлена, то не благодаря военным, а вопреки им». Измена Носовича, ряда других бывших офицеров царской армии усилила и без того подозрительное отношение Сталина к военспецам. Нарком, облеченный чрезвычайными полномочиями в вопросах продовольственного дела, не скрывал своего недоверия к специалистам. У него были последователи. Не случайно Ленин в своей речи по военному вопросу на 8-м съезде партии осудил партизанщину и однозначно сказал, что на первом плане должна быть регулярная армия. Надо перейти к регулярной армии с военными специалистами. Сталин не возражал Ленину, но даже в конце 30-х годов корпоративная принадлежность красного командира к царскому офицерству в прошлом служила отягчающим обстоятельством. Реввоенсовет Южного фронта в составе Сталина, Ворошилова, председателя Царицынского совета Минина и командующего фронтом Сытина работал недружно. Сталин считал, что решения, даже незначительные, должны приниматься коллегиально, а Сытин, как командующий, пытался в соответствии с военной логикой избежать бесконечных согласований и уточнений принимаемых решений. Сталин дает в Москву знать, что Сытин не заслуживает доверия. Сытин отвечает специальной запиской в Реввоенсовет Республики, в которой утверждает, что Минин, Сталин и Ворошилов ограничивают его деятельность как командующего фронтом, требуя согласования всех, даже мелких вопросов с военным советом, что резко осложняет оперативное управление. Сталин одержал верх. В начале ноября Сытин был отозван с поста командующего. В результате многочисленных телеграмм Ленину, Реввоенсовету Республики, Сталин в конце концов получает полномочия, с помощью которых он ставит военспецов в положение постоянно контролируемых. Сталин знал, что Троцкий из Москвы и из своего поезда, на котором он непрерывно курсировал с фронта на фронт, держал сторону военспецов. Уже тогда между ними не раз вспыхивали телеграфные стычки, которые развили глубокую неприязнь друг к другу, перешедшую во враждебность, а в конце концов и ненависть. Сталин не утруждал себя посещением окопов, лазаретов, сборных мест и наблюдательных пунктов. Он был постоянно в штабе, без конца слал депеши, вызывал комиссаров, командиров, требовал донесений, сводок, угрожал трибуналам, посылал людей для контроля. Уже в годы гражданской войны Сталин не раз прибегал к крайним мерам, распоряжениям о расстреле саботажников, подозрительных военспецов, лиц, которые, по мнению особого уполномоченного, вредили делу. Так было в Царицыне, Перми, Петрограде. Ленин в своей речи на 8-м съезде прямо говорит о расстрелах Сталина в процессе его работы в Царицыне, о разногласиях по этому вопросу, которые были между ними. Сталин в этой войне чувствовал себя более уверенно, чем в октябре 17-го. Он был похож на комиссара конвента Карье, описанного Мишле, который считал естественным безудержное выплескивание жестоких страстей и насилия во имя достижения цели.